Кальвіна вторично приглашають в город Женєву. В 1539 году сторонниками партії, ізгнавшими Кальвіна і Фареля із свободного города Женєви, в этом самом году они заключили договор с правительством города Берна, что они отказываются от политической и религиозной независимости и признают над собою власть и законы бернского правительства, которое и будет их репрезентировать в политических и религиозных вопросах. Такое решение Женевского правительства вызвало и создало сильную оппозицию и неспокойствие в городе, отчего жизнь и благополучие города ухудшилось от плохого к худшему. В последующем свободном голосовании сторонники коалиции с бернским правительством потерпели полное поражение. Новое правительство было весьма расположено к идеям Кальвина, и его попросили вернуться назад в город Женеву. Правительство это судило женевских главарей бернской коалиции как предателей и изменников национальных интересов города Женевы. Для Кальвина было весьма трудно расстаться с полезной, тихой и счастливой жизнью в городе Страсбурге, где он провел три самых лучших и счастливых года в своей жизни. Первое пребывание Кальвина в Женеве казалось, что оно было бесполезное и безрезультатное. Но если бы Кальвин не был в Женеве первый раз, вопреки своим желаниям, но под сильным давлением со стороны проповедника Фареля, то он никогда не был бы в Женеве и второй раз. Второй раз Кальвин приехал в Женеву по их приглашению 13 сентября 1541 года. В этих событиях мы усматриваем удивительную руку Божьего провидения, которая фактически действует по Божьему усмотрению, когда для этого приходит предназначенное время. Например, Саксония была родиной Мартина Лютера. Здесь он родился, рос, учился и потом совершал свою замечательную реформаторскую работу под покровительством электора Фридриха Мудрого, от которого он находил во всем нужную помощь, поддержку и протекцию, без которой, говоря по-человечески, его реформаторская работа не увенчалась бы успехом. Подобное мы можем наблюдать в реформаторской работе Кальвина. Если бы Кальвин не трудился в свободной демократической Женеве, которая была исключительным местом во всем тогдашнем мире, со всеми свободными демократическими институциями, в которых не было места для тоталитарного строя, как видим, это и лишь в таких благоприятных условиях Кальвин мог завершить начатое дело реформации его предшественниками, как Виклифом, Гусом, Савонаролой, Цвингли, Лютером и иными. Великая реформаторская работа Кальвина положила отпечаток на всю Европу, как и для иных исторических деятелей реформации. Так само и для Кальвина требовалось для реформаторской работы большая и многолетняя подготовка. Много лет он учился в школах, подобно Моисею, который учился в самых наилучших школах египетских до своего 40-летнего возраста. Других 40 лет он учился в пустыне, будучи пастухом овец у своего тестя. Следовательно, ему нужно было эта подготовка, чтобы потом 40 лет быть вождем и вести свой народ в обетованную землю, из вчерашних рабов создать нацию. Так само и у Кальвина. Вся его предыдущая жизнь была лишь подготовкой для того великого дела, которое ему следовало завершить. И местом для завершения этой работы была предназначена Женева. Во время своего вторичного пребывания в Женеве Кальвин изложил в письменной форме свое реформаторское учение, которое было полностью основанное на учении Священного Писания. В этом учении были установлены 4 должественных поста для обслуживания в церкви. Первый пост – пресвитеря и пастыря. Второй – учителя, излагающие учение Священного Писания. Третий – старшие или старшины в церкви. И четвертый пост – диаконы. Предложенное Кальвином такое организационное учение было церковью адаптировано и принято, потому что, по их мнению, такая форма управления организационного в церкви – это было апостольской формой. Краеугольным же камнем формы управления и руководством организационной стороной церкви – это был совет старших или старшин. И этот совет не избирался по назначению, а свободным голосованием и только членами церкви. И они совместно с пресвитерами, проповедниками, учителями, они организовывали так называемую консисторию. Обязанностью старших было наблюдать над чистотой в жизни верующих и в правильности в проповедовании учения или доктрин Священного Писания. Всем же совместно наблюдать над чистотой в учении и жизни верующей. Такова была структура кальвинского учения по руководству церкви. Согласно этому учению, для консистории предназначалось как окончательное право в дисциплинировании членства церкви, вплоть до исключения из членства. Если же являлись случаи криминального характера, то такие дела не подлегали компетенции церкви, но предоставлялись ведение магистратов, а те направляли следственным органам. Основная разница во взглядах Лютера и Кальвина. Согласно структуре и устройству в организации лютеранско-национальной немецкой церкви, Лютер соглашался, что власть государства должна быть выше церкви в управлении страной. Помня то, что христиане апостольской и по апостольской церкви, по заповедям Христа и апостолов, всегда повиновались и хорошей, и плохой власти, даже такой, которая их преследовала. Но повиновались не во всем, а лишь в том, в чем им было заповедано повиноваться. Доброму правительству верующие повиновались охотно и с радостью, а жестокому и несправедливому по отношению к верующим повиновались по обязанности, вытекающей из учения Священного Писания. Взгляды Лютера формировались под давлением создающихся обстоятельств. Говоря по-человечески, его личная безопасность и успех реформаторской работы полностью зависел от обстоятельств, то есть от подкровительства электора саксонского и немецкой правительственной знати, разделявшей взгляды Лютера и учение, которое проповедовал этот бедный доминиканский монах. Фридрих всегда был на стороне Лютера, и в трудное для Лютера время он скрывал его в своем замке, под своей защитой и защитой немецкой знати, разделявший одинаковые взгляды с электором по отношению к Лютеру. Поэтому под защитой сильных мира сего лютеранско-национально-немецкая церковь в весьма трудных условиях могла защищать свою веру, права и свое существование, но не так, как бы они этого хотели, но так, как они могли это сделать. Мы должны учитывать те условия и обстоятельства, в которых творилась эта церковь. Кальвин для совершения своих церковных реформ имел гораздо лучшие условия в свободном швейцарском городе Женеве. И он учил, что церковь должна быть отделена от государства и быть полностью независимой и свободной. Государство же должно предоставить церкви полную свободу и не вмешиваться в дела церкви. Так само и церковь не должна стремиться, чтобы вмешиваться в дела государства, которые ей не принадлежат по праву, согласно учению Священного Писания. И за эти права и свободу церкви Кальвин боролся и защищал, готовый в любое время отдать свою жизнь.